Глава 10. Габриэль. Лишь только мы отъехали, как завибрировал телефон Оливии. «Да». «Сколько?» «Сейчас буду». Коротко отвечала она и, положив трубку, почти приказала водителю. «Довезите до больницы». «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Поезд сошел с рельс. Много жертв. Вызывают всех хирургов и ординаторов». Оливия уже ушла в себя. Сразу же появилась складка на красивом лбу, а пальцами она снимала кольцо. «Зачем?» «Я хирург. Мы не носим украшения во время операций». Она осторожно открыла клатч и спрятала его. После стала нервно хрустеть пальцами. Я видел, что ей не по себе, что она переживала, поэтому накрыл ладонью ее руки. Девушка не стала отталкивать меня, лишь прерывисто вздохнула и уставилась в окно. Остаток пути мы провели в молчании, а когда подъезжали, то даже я заволновался. Скорые одна за одной привозили раненых. На месте творился какой-то ад. Оливия тут же исчезла, а я просто потонул в криках, стенаниях и приказах врачей. Все бегали туда-сюда, как в муравейнике. Суматоха, безумие. Я здесь уже ничем не мог помочь, а стоять и смотреть, лишь злить выживших. Поэтому я развернулся и пошел на выход. Но что-то зацепилось за краешек зрения. Растерянный и зареванный малыш. Ему было лет 6. Он крепко прижимал к себе какую-то игрушку. Все лицо в запекшейся крови. «Где папа? Где папа?» Все твердил мальчик охрипшим голосом, но никто его не слышал. Все врачи занимались спасением жизни, а пострадавшие едва ли могли помочь. Я подошел и сел на корточки, слегка приобнял его за плечи. «Как тебя зовут?» «Где папа?» — все ревел он. «Так, понятно». Взяв мальчики на руки, я подошел к уже ословевшим медсестрам на посту. Тут ребенок потерялся. Его надо осмотреть. «Все осмотровые заняты. Вызову педиатра». Только бросила она и переключилась тут же на другого пациента, параллельно что-то отвечая по телефону. Остальные медсестры были в таком же завале. «Его родители потерялись», — громко сказал я, перекрикивая гвалт. «Еще две машины едут. Ортопеды на операции», — она взглянула на меня. «Не видите, пока не до ребенка. Педиатра я уже вызвала. Сейчас будет». «Вы знаете, кто я?» Во мне начинало все кипеть. «Да мне до фонаря. Хоть король мира. Оглядитесь, мальчика сейчас осмотрят и...» Медсестра не договорила. Кто-то подсунул ей бумажки на подписи, и она уже отвлеклась на другое. Ребенок все продолжал рыдать. «Что-то болит?» — спросил я. Он покачал головой и снова стал звать папу. Минут через 5 примчался педиатр. Он отвел нас на угловую кушетку и зашторил ширму. «Сколько ребенку лет?» — спросил он строго, начиная осмотр. 5 или 6, я не знаю». Мужчина злобно на меня посмотрел. «Я не его отец, он потерялся. Видимо, был с папой, но тот куда-то делся». Доктор светил мальчику в глаза, проверял легкие, ощупывал руками. После присел и улыбнулся. Стал успокаивать малыша, задавать простые вопросы. Повертел игрушку в руках и спросил о том, какой он любит цвет. В общем, всячески старался отвлечь от грустных мыслей. И как ни странно, это подействовало. Уже через несколько минут мы знали имя и фамилию папы. «Он на операции, в тяжелом состоянии», — пробормотал в мою сторону доктор, копаясь в планшете. Ребенок в это время залип в мультики на моем телефоне. «Можно связаться с матерью. Скажу медсестрам. Давайте лучше я, так будет быстрее». Мужчина кивнул и сразу вышел. Я дозвонился из телефона водителя до матери. Она уже знала о случившемся из новостей и мчалась в больницу. Штора распахнулась, когда я заканчивал разговор. «А что с мужем?» — срывающимся голосом спросила женщина. К нам заскочила Оливия. По ее крику я понял, что они ищут свободные места. Столкнувшись со мной взглядом, она на секунду остолбенела. «Мне сказали, что он на операции. Пока ничего не понятно. Волноваться рано», — продолжал я разговор. Женщина на другом конце разревелась, а Оливия жестами показывала, что нам надо выйти, чтобы принять следующего пострадавшего. «Все будет хорошо». Захотелось как-то обнадежить женщину. «Я подожду вас с ребенком в машине около больницы». Как только я положил телефон, Оливия зашипела. «Ты дурак? Мы никогда не говорим родственникам, что все будет хорошо. А если не будет? Если он умрет?» «Ну, во-первых, я не врач». Как можно спокойнее сказал я, поднимая мальчика на руки. «А во-вторых, это же ваша работа — спасать жизни. а твоя работа отнимать, помню. И как это в стиле политика, наобещать стрекорба и хватит. Взорвался я, злобно посмотрев на нее. Человеку нужна хоть какая-то надежда. Видимо, в моем взгляде было что-то, что заставило девушку замолчать. У тебя пациент умирает. Кивнул я в сторону приехавшей каталки, и Оливия тут же побежала к нему. Да, человеку нужна надежда. Нужна какая-то опора и поддержка в трудный период. Нужно, чтобы хоть кто-то сказал, все будет хорошо. Даже если этого не случится. Но без этих простых слов можно сойти с ума. Я нес мальчика к машине и вспоминал, как моя мать сказала о смерти отца. Она не приукрашивала, не успокаивала. Ее тон был холодным и настолько спокойным, будто она говорила о чем-то повседневном. А мой маленький мир рушился. Только вчера папа играл со мной, а уже сегодня его не стало. Но моей матери было наплевать на мои чувства. Да и на свои тоже. Она — остальная женщина, на которой держалась наша семья. Самое страшное — опозориться на публике. Об остальном она не переживала. И даже на похоронах плакала крайне элегантно. Так, чтобы получились красивые снимки, как она подносит платок к глазам. Но я, маленький мальчик, отчаянно нуждающийся в правильных словах, был просто отодвинут на задний план. Родительская дрессировка заключалась в том, чтобы не терять лицо. И когда я стал подростком, то начал бунтовать. Записался в армию, провел там год. Там и научился стрелять. После обколол себе всю спину татуировками. Но это не помогало усмирить внутренних демонов. Я продолжал ненавидеть мать и ее несгибаемый характер. Она же называла меня позором рода, зверенышем, куском грязи в золотой оправе нашей семьи. Мысли прервал стук в окно. Встревоженная женщина пыталась попасть в мою машину. Видимо, это была мама малыша. Влетев, она обняла ребенка, долго плакала и благодарила. «Вы можете посидеть здесь, пока не узнаете все. Мальчику не стоит там находиться, а я возьму такси», — предложил я. Женщина снова расплакалась. Теперь уже обнимала меня. Домой я вернулся в каких-то подавленных чувствах. Эти воспоминания всколыхнули боль и обиду. Ужас, который творился в больнице, напомнил об аварии, где умер отец. А слова Оливии... Она всегда будет видеть во мне только монстра. Еще ни разу с момента, как мы стали близко общаться, девушка не спросила, что же произошло в ту ночь. Убийца. Только это она и желала видеть. Глупо оправдываться. Говорить, что все было совершенно не так. Что это меня хотели грохнуть и расстреливали, как зайца со всех сторон. Загоняли в угол безжалостные наемники. После той ночи я еще несколько недель провел в постели и чуть не сдох. В больницу не поехал. Нельзя, иначе сорвался бы грандиозный план, как засадить Мэринга. Все удалось, а после этого из воспоминаний остались лишь шрамы на теле. Ночь прошла в сумбурных и несвязанных снах, а утром меня разбудило плюхнувшееся тело на мою кровать. Оливия. Кажется, она перепутала комнаты от усталости. Сама ко мне пришла. Проворковал я, сгребая ее к себе. «Вот черт!» — сонно протянула она, с трудом шевеля руками и ногами. «Я сейчас, сейчас». Лиф на ходу засыпала. Поэтому я поднялся, стянул с нее штаны и кофту. Девушка даже не стала переодеваться обратно в платье после смены. Так, в больничной униформе и доехала до дома. Лифчика на ней не было, лишь тонкие кружевные трусики. А она такая податливая и мягкая, как пластилин. Если бы я был последним подонком, то отымел ее прямо сейчас, и она даже слова бы не сказала, потому что за ночь... Измучилась так, что не проснулась, пока я избавлялся от одежды. Но какие-то зачатки благородства во мне все же были. Поэтому я сказал своему взбодрившемуся дружку успокоиться и просто накрыл ее одеялом. На часах уже 7. Мне пора собираться. Я быстро позавтракал, попросил секретаря прислать Оливии свадебного агента с каталогами. Вдруг она захочет что-то серьезное и пышное. Наше бракосочетание в выходные. Мне надо торопиться. К моменту избрания меня на пост сенатора я должен быть женат. Пока пил кофе, улыбнулся. Пресса все не унималась. Теперь на первых полосах были наши руки и кольцо Оливии крупным планом. Загадка двух колец. Высшее общество вновь обсуждает события, которые невозможно обойти стороной. Оливия Старглейд, еще недавно готовившаяся к браку с Томасом Лайтвудом, теперь официально помолвлена с Габриэлем Грейхартом. На ее пальце сверкает новое кольцо — шедевр ювелирного искусства, способный затмить многие сокровища мира. Напомним, что несколько дней назад Томас Лайтвуд сделал предложение Саманте Блурсток. Хоть его кольцо и было более скромным, но явно подарено с пылким чувством. Что же произошло за кулисами этой драмы? Поспешность событий порождает слухи. Неужели в центре истории скрывается тайна столь пикантная, что она могла бы стать сенсацией года? Оставив газету на столе, я поехал на работу. А уже позже меня догнали визги в трубку от Оливии. «Ты видел, что они написали?» «Проклятые журналисты, они намекают...» Ее дыхание прерывалось. «Что я беременна?» «Кстати, хорошая идея», — веселился я. «Как назовем ребеночка?» От вопли пришлось даже отставить трубку от уха. Эта девчонка невероятно забавляла. «Поговорим об именах дома», — хохотнул я, — «пока выбирай свадебное платье». «Иди ты в жопу!» Кажется, она кинула телефон в стену, потому что я слышал треск. «У нас будет очень веселая семейная жизнь. Все 4 года». А чуть позже мне пришло сообщение, от которого нахмурились брови. «Какого хера ты роешь под меня, ублюдок? Я твоих шавок чую за полверсты. Жду тебя в 3 в кафе Омали, которая напротив главной больницы. Давай уже решим этот вопрос». А вот и младшенький Мэринг зашевелился. Даже интересно, что он мне скажет.